Алло. Алло, Жека. Да. Привет. Привет. Меня зовут Виталий. Вот. Хочу тебе тут подкинуть одну жертву. Так. Ну, можно такое сделать или нет? Ну, не знаю. Ну, записывай. 093. 093? 101. Подожди, а что это такое? Да, номер телефона. Так, 101, дальше. Что? 093, 101. Дальше. 35. Так. 99. Объясняю что ситуацию. Это? Объясняю ситуацию. Вот. Это, короче, номер пиццерии. Вот. Как бы заказывалась у них пицца. Но оказывается, что их наебали, короче, жестко. И эта пицца была... Кого наебали? Ну, пиццерию кого же? Слушай меня. Наебали, короче, жестко пиццерию и заказали пиццу на номер посла Турции в Ялте. Вот. Они сейчас звонят, короче, вот говорят, мы там СБУ подключили, мы там милиция, все такое. В дверь, короче, ломятся, все, вся хуйня. Вот. Кому ломятся? Ну, какому-то человеку, я не знаю, кому... Вот, ну, в общем, мое-то дело до тебя донести это все. Вот, а ты там сам решай, короче, я как бы на тебя не влияю никак. Ну, вот, в общем, есть такая ситуация, они там, походу, перешуганы, потому что вот по ситуации... Что? Я вообще ничего не понял. Заказали пиццу послу Турции в Ялте. Пиццерия находится в Ялте, да? Да, посол Турции, типа... Кто заказал? Посол Турции заказал тебе пиццу. Ну, он как бы, он в Турции, но он по месту в Киеве, понимаешь? Ну вот. А Ялта здесь при чем? Ну, потому что так охуенно, потому, блядь. Ты меня не перебивай, Жека, ты меня не перебивай, я тебе все объясню. Вот. Посол Турции, который в Ялте, заказал себе пиццу в Киев. Вот. И теперь эту пиццу не могут доставить, а когда доставляют, их посылают нахуй, потому что говорят, вы что, охуенные, блядь? Вся хуйня. И теперь они звонят, короче, людям по адресу, которым им заказали, и люди их нахуй послали, говорят, хули вы, блядь, вы мне принесли пиццу, я ее не заказывал. Они звонят по Турции. Они звонят по суд Турции, он говорит, давай нахуй присылай сюда пиццу, блядь, потому что я... Я жду. Ну вот такая ситуация. Вот, номер... Посол действительно себе заказал пиццу? Ну, сейчас смотри сам. Ну, нет, конечно. Что? Нет, конечно. Заказал. Хорошо. Откуда? То есть, давай я вот последний подведу итог. Посол Турции, он сидит в Ялте. Да. Но он, от его лица кто-то заказал пиццу, ему же, но в Киев. Да. На какой-то киевский адрес. Да. А что это за киевский адрес? Ну, это отдел адреса. Ну, как бы, это не важно, потому что туда уже приезжали, насколько я знаю, там звонили и так далее. Вот, ну, тоже это смотри. Что находится по тому адресу, который в Киеве? Ну, квартира находится, что. В общем, ты, Жека, смотри, я тебе все сказал. Ты дальше можешь там судить, там звонить, не звонить. Ну, в общем, ситуация интересная, потому что они очень сильно названивают, потому что посол типа им позвонил и пригрозил, что типа я там это самое жду, а вы не звоните, и во-первых, вы звоните, и вообще кому? Ну, ты смотри сам. Вот. Спасибо тебе за внимание. Давай, Жека, удачи тебе там, добра, все, всего да, доброго. Добра, и все, да? До свидания. Хорошо.